Глава 17. И она вязала. Снова мне носки или что-то еще, лишь бы занять себя делом. «Мам, ты что, решила обновить мне гардероб?» — хмыкнул с порога. Она обернулась, и усталая улыбка на ее лице была самым искренним, что я увидел за весь день. «Сынок, ты пришел. Да я вот лежу, скучаю, думаю, чем бы руки занять?» «Заодно и тебя порадовать носками, как обычно», — фыркнул и уселся на край кровати. Мама отложила вязание, уставилась на меня с хитринками в глазах. «Я помню, тебе понравились мои предыдущие с елочками». «Мам, мне уже давно за тридцатку». «И что? Для меня ты всегда будешь маленьким?» Усмехнулся и подсел ближе, чтобы обнять маму. Запах ее духов был еле уловим, но таким родным, мягкий, цветочный, с каким-то мятным шлейфом. Сразу отпустила и мысли, и напряжение, даже забыл, почему зашел к ней с угрюмой рожей. Там, где мама, всегда было тепло и уютно, даже если это чертова палата больницы. «Ну, рассказывай», — она коснулась моей руки. «Сынок, у тебя глаза уставшие. Опять плохо спишь?» Я отмахнулся. «Работы много. Еще съемка для спортивного календаря выматывает. Только ли в работе дело?» Она взглянула на меня и отрицательно качнула головой. А я притворился, что не понял. «Все нормально, правда». Она не отставала. «Никит, я ж тебя знаю. Ты в последнее время сам не свой. Грустный какой-то и дерганный». Не зная, что сказать, сразу уткнулся взглядом в окно. Тем не менее, она ждала ответ. Пришлось отмахнуться. «Ну, правда, у меня все под контролем. Просто немного устал. Я тебе вот что скажу». Мама понизила голос, и мне пришлось наклониться к ней, чтобы услышать. «Если есть та, которая не безразлична твоему сердцу, то не бойся этого, а смело иди навстречу чему-то новому». Усмехнулся, понял, куда она снова клонит, но все еще не мог этого принять, поэтому отшутился. «Ты теперь философ? Я просто мама, которой ну очень хочется увидеть внуков», — и добавила после небольшой паузы. «Я бы очень хотела, чтобы ты был счастлив». Она на секунду опустила глаза, потом снова посмотрела в мои. Там стояли непролитые слезы и надежды, а я мог лишь тяжело вздохнуть. Не дождавшись ответа, мама продолжила. «Хочу, чтобы рядом с тобой была хорошая девушка, добрая, но с упрямым характером, чтобы могла и отругать, и обнять через секунду. С тобой же иначе не выйдет». С улыбкой, что коснулась глаз, я покачал головой. Да как она, не видя Дашку, смогла ее описать по щелчку пальцев, блин? Уже даже придумала, какой должна быть моя будущая жена. Может, есть кто-то на примете? Увы, но я знаю одно. Она должна быть настойчивой и смелой, чтобы ты, наконец, перестал бояться. Тихо, почти неуверенно. Но я все понял, хоть и не хотел признавать правду. Боялся чего? Я боксер. Это меня должны бояться. Поиграл бровями, но мама не купилась на мой спектакль. «Ты боишься снова быть любимым, нужным кому-либо еще, кроме меня?» Пауза длиннее предыдущей и почти до удушья напряженная. Абсолютно все, что она сказала, и правда сидела во мне, но глубже, чем я сам себе доказывал каждый день. И случай с Дашкой показал это как нельзя лучше. «Мам!» — она не дала договорить. «Просто подумай об этом, ладно?» Чуть сжала мою ладонь. «А еще я не против внуков, вот прямо сейчас», — поймав мой прищур, игриво добавила. «Шучу. Или нет?» Она смеялась, и я подхватил ее веселье. Ведь было так легко, спокойно, что тупо не хотелось ни о чем париться. Сердце отпустило, и грудь больше не жгло. Я снова мог дышать на полную катушку. Мама, успокоившись, провела ладонью по моим волосам и с уверенностью выпалила. «Ты у меня такой хороший мальчик. но все время сражаешься с прошлым. Хватит уже. Отпусти его и позволь кому-то полюбить себя. Даша. Следующим днем я, признаться, не ждала Никиту, но... Дверь открылась тихо и плавно. Я сначала решила, что это медсестра. Лишь повернув голову, с поражением уставилась на Ника. Он стоял в проеме в черной футболке, джинсах и все с тем же нахмуренным взглядом. Глаза спешно пробежались по палате и на секунду остановились там, где еще вчера стоял букет роз. А вот сюрприз. Я отдала букет милой бабуле-санитарке. Ну просто меня бесил сам факт, что рядом на тумбочке стоял чей-то чужой знак внимания. «Привет!» Он, наконец, отвис и закрыл за собой дверь. «Привет!» Я приподнялась на кровати, машинально пригладила волосы. «Не думала, что придешь сегодня». Он пожал плечами. «Мог бы не приходить, но стало скучно и...» «И...» Приподняла бровь, ловя его взгляд. Ник долго молчал, в итоге кивнул каким-то своим мыслям, выдал с улыбкой. «Очень хотел тебя увидеть». Я моргнула, не ожидала именно такого ответа. Ну, то есть он мог бы сказать что-то в своем прежнем равнодушном стиле, что просто решил убедиться, не скатилась ли я в новую истерику или чего-то такого. Ник взял стул у кровати, развернул его спинкой вперед и уселся, облокотившись на нее руками. Снова пробежался глазами, теперь по моему лицу. Долго изучал его, будто искал изъяны, или что-то, за что можно было бы зацепиться. «Как ты?» — спросил и вдруг ухмыльнулся. «Видок у тебя, как у зомби, исходящих мертвецов». «Очень мило, спасибо». Усмехнулась, но не стала шутить в ответ. «На самом деле уже получше. Завтра вроде как обещали выписать». Он кивнул и все не отрывал от меня взгляд. Было в нем что-то такое, не хищное и неравнодушное, а теплое, даже обжигающее. Я засмотрелась в его омуты, почти потерялась в их глубине, спешно моргнула и поспешила разорвать неловкую тишину. «Ты сам как?» Щеки опалила от неловкости, поэтому поспешно добавила. «Что с нашим проектом, кстати?» «Да норм все». Отмахнулся от первого вопроса и тут же перешел на второй. «Проект почти завершился». Фотограф вышел из положения и отобрал несколько снимков из тех, которые были сделаны ранее. Так что завтра уже всем обещали выплатить гонорар. Я поджала губы и почти закатила глаза. Боже, да почему он такой бесячий? Я ляпнула о проекте просто так, чтобы не было слишком неловко спрашивать о Никите. А он взял и тупо проигнорировал мой интерес. И без него я знала, что проект завершен. Звонила главная куратор, поведала последние новости. Да и Артем вчера явился снова под предлогом отдать витамины. Рассказал, что лично помог решить проблему с моим отсутствием на съемочной площадке, и все остались довольны результатом. «Вау, кое-кто завтра получит кучу бабла!» Я с воодушевлением хлопнула в ладоши. Ник выгнул бровь. «На что намекаешь?» «Да ну какие уж тут намеки!» «Прямо говорю, с тебя рестик, а с меня хорошо и много покушать». Я просто пошутила. Не ожидала, что Никита воспримет мои слова буквально. «Хорошо!» Кивнул, а в глазах зависло столько упрямой решительности, что я вздрогнула. «Сходим, как только тебя выпишут». Я так и зависла с раскрытым ртом, потому что... Он был серьезен, и выражение лица тому подтверждение. Твердое, как скала, и непоколебимое, будто от этого решения зависела его жизнь. Мы оба долго молчали. Ник первым разорвал очередную неловкость. «Знаешь, я иногда думаю, что рядом с тобой становлюсь другим». «В плохом смысле?» «Не знаю». Он вздохнул. «Ты выбиваешь меня из привычного ритма. А я привык все держать под контролем. Считал, что если меньше проявлять симпатии и привязанности, то потом меньше придется терять. Или вообще не придется. Но появилась ты, и все мои убеждения смылись в унитаз». Я нахмурилась. Типа я твой триггер? Ну правда, к чему это все? Боже, иногда понять его, тот еще квест. Ник покачал головой и, улыбаясь, выдал. Ты просто такая, знаешь, без тормозов. Не молчишь, если что-то бесит, и ляпаешь все подряд, даже не думая, уместно или нет. Открытая, но закрытая в тот же момент. И это, веришь, сводит с ума, но и притягивает, черт возьми. Замерла, но не смогла вовремя прикусить язык. Это прозвучало почти как признание в любви. Вот только не думай, что я сейчас упаду в обморок от твоих слов. А сама буквально зажглась изнутри миллионом разноцветных лампочек. Ну что это, если не огроменный шаг вперед? Да ладно, такой кадр пропадет зазря. Мы переглянулись и оба одновременно рассмеялись. Громко и надрывно, что у меня отозвались мышцы на животе. Но все же меня мучило кое-что еще с момента, как об этом заговорила Маша. О нас с Никитой, как о полноценной парочке. Реально ли это? Ник, я первой успокоилась и решила сделать отчаянный шаг. А что, если бы с самого начала наша встреча произошла иначе? Не в той суматохе и без истерик. Может, у нас могли бы быть нормальные отношения, и мы ссорились бы из-за пиццы и сериалов, а не потому, что не доверяли друг другу.